7 апреля 1959. Рэй вместе с группой едет в Панама-Сити, штат Флорида. У них контракт с клубом «Лотос», а я остаюсь заканчивать школу. Первый раз мы расстаемся. Это крупный клуб. Если дело пойдет, и могут предложить записать пластинку. Забавно. Всю жизнь я думала, как будет здорово учиться в выпускном классе. И вот я в выпускном, а мне совершенно плевать. Мистера Сесила почти не вижу. По-моему, он ревнует меня к Рэю. Зря. Он мне по-прежнему дорог, ничего не изменилось. Я же не разозлилась, когда он нашел друга. Люди — загадочные существа. Рэй вернется только через неделю после торжества по поводу окончания школы. Папа и Джимми Сноу придут на меня смотреть. Я уже накопила кучу смешных открыток, чтобы посылать Рэю, пока он в Панама-Сити. Буду без него страшно тосковать. И он говорит, что тоже. И как люди во время войны терпели разлуку на годы. Получила письмо от бабушки Петтибон, итальянки, которые когда-то ударили ее по голове фруктовым пирогом, а Олли обозвали старой летучей мышью. На бинго-вечеринке ВВС, наконец, получили по заслугам. 2 дня назад все они играли в бинго на веранде на 2-м этаже. И вот когда эта большая толстая итальянка завопила «Бинго!», веранда обвалилась. Бабушка считает, что если на небесах есть бинго, то все это наверняка подстроила Олли Микс.